Для каждого из этих людей закрытие мастерской, либо даже переход ее в другие руки, был бы тяжким ударом. Тем более переход в руки такого типа, как Ковальский, который открыто заявил адвокату Рушинскому о своем намерении все продать. Когда нашим работникам стало известно завещание Влодыка, они были страшно огорчены. Еще раз повторяю, я полностью ручаюсь за них. Второй мой вопрос может показаться вам несколько странным. Почему в мастерской вы пользуетесь такой старой пишущей машинкой? Барбара Ярецкая улыбнулась. Сколько я воевала с Влодыком из-за этой машинки. Никак не могла заставить его расстаться с этой рухлядью. Муж был очень привязан к своей старушке. Привез ее откуда-то с запада. Шутил не раз, что этот Рейн-Металл — его единственный военный трофей. На ее ремонт Влодык потратил столько, сколько бы с лихвой хватило на покупку новой. В конце концов, я сдалась, тем более, что мы редко ею пользуемся. Счета выписывались от руки под копирку, а на машинке печатались лишь кое-какие письма, заявки. «Вы хорошо печатаете?» «Вы же, майор, хвастались, что знаете все мое прошлое. Значит, вам должно быть известно и то, что до замужества я одно время работала машинисткой, когда жила на побережье. Извините, я совсем забыл об этом. А муж умел печатать?» «Даже неплохо, но только двумя пальцами». «А дома у вас консул? Я слышал, что это плохая модель, на ней нельзя быстро печатать». «Вы тоже так считаете?» «Хочу купить машинку для себя. Один мой знакомый предлагает как раз консул. Что вы думаете об этой марке?» Барбара Ярецкая с удивлением смотрела на своего собеседника. «Ничего не могу сказать. У нас нет второй машинки. Ни в мастерской, ни дома. Откуда вы взяли, что у нас есть эта машинка? Я на консуле никогда в жизни не печатала». «Видимо, я что-то перепутал», — пытался оправдаться майор. «Вы, кажется, в своих показаниях упоминали о какой-то машинке, которая находится у вас дома». «Ничего такого я не говорила. Вы снова меня в чем-то подозреваете. Может, вы думаете, что друг...» «Это я?» «Могу поклясться, что нет. Еще раз прошу простить меня за столь мучительный для вас разговор». Сказав это, Леший Калинович поцеловал ей руку. «Уже поздно. Моя гостья, наверное, беспокоится обо мне», — сказала Ярецкая. «Гостья? После смерти Владыка не могу оставаться в квартире одна. Все мне напоминает о муже, о нашей жизни. Вначале я поселила у себя Зигмунда, но однажды, поднимаясь по лестнице, услышала, как одна соседка говорит: «Еще земля на могиле мужа не высохла, а она привела молодого парня. После этого я попросила дочку одной нашей клиентки пожить у меня некоторое время. Очень милая и спокойная девушка. Давайте, майор, возвращаться. Пора уже. Только прошу вас так быстро не ехать», — предостерег майор. Через просвет в занавесках. Это был старый кирпичный дом с толстыми добротными стенами. Его, как и тысячи других варшавских домов, не пощадило пламя пожара во время варшавского восстания. Дом сгорел от зажигательных бомб. Однако стены устояли и дождались своего часа. 10 лет спустя дом отстроили. Тогда же был снесен один из флигелей. Двор расширен и отгорожен от соседнего домовладения высоким забором. У забора был поставлен большой мусорный ящик. Ныне, когда появились металлические контейнеры, им уже не пользовались и повесили на нем замок. Время близилось к полуночи. Лунный серп едва рассеивал тьму. И все же в его слабом свете зоркий наблюдатель, найдись такой во дворе, заметил бы чью-то голову, торчавшую из-за забора. Человек настороженно всматривался и вслушивался, желая убедиться, все ли уже спят в этом доме. Решил, видимо, что обстановка соответствует его планам,